Все кончено. Или будет кончен, как только я найду деньги, чтобы заплатить Кате Вольф. Ее 400 000 фунтов. Нет, ты ей ничего не должен. Господи, ты только подумай, ведь она может быть тем самым человеком, который убил твою мать. Я похолодел. Мой рот открылся, чтобы произнести что? Но голоса не было. Мозг не мог ухватить смысл слов, сказанных отцом. Он продолжал говорить. Я слышал отдельные звуки, но они не складывались в нечто осмысленное. Наезд и побег с места происшествия, сыпали слова одно с другим. Это не случайность, Гидеон. Машина переехала ее дважды, трижды. Убийство, умышленное убийство. У меня не было денег, чтобы заплатить ей, говорил отец. Ты не помнил, кто она такая? Тогда она разузнала, где живет твоя мать. И когда оказалось, что у Юджини нет таких денег, ты понимаешь, как все было? Теперь тебе понятно? Слова ударялись о мой череп, но ничего для меня не значили. Я слышал их, но я их не понимал. Все затмило. Одна бесконечная, неохватная мысль растаяла моя надежда на избавление от страшного преступления в прошлом. Потому что не верю больше никому и ничему. Ей я верил. Я верил своей матери. Почему, спрашиваете вы? Потому что она ушла от нас, доктор Роуз. Может быть, в какой-то степени ее уход объясняется невыносимым горем. Но на самом деле она ушла от нас из-за того, что не могла больше выносить ложь, опутавшую весь наш дом. 20 ноября. 14:00. Когда стало очевидно, что я говорить больше не намерен, папа ушел. Но один я оставался не более 10 минут, может, даже меньше, потому что его место вскоре занял Рафаэль Робсон. Он выглядел кошмарно. Единственная краска на лице — кроваво-красные веки, воспалившиеся от слез, а все остальное — кожа, губы, пепельно-серого оттенка. Он подошел ко мне и положил мне на плечо руку. Мы стояли лицом друг к другу. Я наблюдал, как его черты постепенно плавятся, сливаются в единую массу, как будто под кожей нет ни мышц, ни черепа, а только некая субстанция, уязвимая перед определенным веществом-растворителем. Он сказал, до самого конца она наказывала себя. Его рука сжималась на моем плече все сильнее. Мне было больно до слез, я чуть не вывернулся из этой хватки, но мне хватило воли не шевельнуться. Я понимал, что не могу позволить себе ни малейшего жеста, ни единого звука, если не хочу, чтобы Рафаэль замолчал. Она не простила себя, Гидеон, но никогда, никогда, клянусь тебе, не переставала она думать о тебе. — Думать обо мне? — повторил я одними губами, пытаясь понять, что он говорит. — Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что она обо мне думала? Я прочитал ответ на его лице, раньше, чем он успел произнести его вслух. Все эти годы, что ее не было с нами, Рафаэль Робсон не прерывал связи с моей матерью. Он не переставал говорить с ней по телефону, не переставал встречаться с ней в пабах, в ресторанах, в гостиницах, в парках и музеях. Она говорила, расскажи мне, Рафаэль, как дела у Гидеона? И он снабжал ее информацией, которую не могли дать газеты, критические отзывы о моей игре, статьи в журналах и слухи в среде любителей классической музыки.